Покинув Москву и некоторое время пожив в Петербурге, Нарышкина отбыла во Францию. В кармане у нее был иностранный паспорт. Всем было объявлено, что поездка предпринята для поправки здоровья. В это верил, видимо, только муж. Надин покидала Россию, чтобы скрыть последствия своего романа с Сухово-Кобылиным. Ей предстояло рожать. Судя по тому, что она не забыла взять с собой капризную маленькую Ольгу и фамильные драгоценности, поездка обещала быть долгой. Вскоре, по приезде в Париж, Надежда Васильевна разрешилась от бремени девочкой, которую назвала Луизой. Несомненно, какой-то тайный смысл в этом имелся. Имя было выбрано не случайно, как бы вслед разыгравшейся трагедии. Возможно, Нарышкина хотела сделать этим приятное своему московскому любовнику. Или, если она действительно была причастна к преступлению, запоздалое сожаление о так страшно погибшей сопернице овладело ею, и она таким образом воздала ее памяти. Бог знает, что могло прийти в эту сумасбродную голову. Одно можно сказать. Парижское новоселье не было для Нарышкиной ни грустным, ни одиноким. Заметная в Москве, она таковой осталась и на берегах Сены. Возможно, здесь успех Надин был даже более шумный. Никто не мог бы отнести ее к тем по-настоящему красивым россиянкам, приезд которых время от времени будоражил Париж. Но она приковывала к себе внимание главным образом какой-то своеобразной грацией, остроумной болтовней и той самоуверенностью и даже отвагою, которая свойственна так называемым «львицам». В особняках французской аристократии она появлялась с видом богини-победительницы, парившей на крыльях своей знаменитой фамилии. Урожденная Кноринг считалась здесь настоящей Нарышкиной. Надин, не любившей тратить время попусту, очень повезло. Трудно было представить себе что-либо более восхитительное, чем прекрасная эпоха Наполеона III. Дворцовая жизнь походила на сплошной праздник. Балы, маскарады, смех, шутки, любовь. Сияя нарышкинскими бриллиантами, разодетая по последней моде, в туфельках таких тонких, что подошвы чувствовали ворс ковров, Надин привычно поднималась по большой открытой лестнице дворца Тюильри, резиденции императора. Лукаво поводя глазами, она любовалась статными фигурами лейб-гвардейцев в парадной форме, стоявших на каждой ступеньке. Какие красавцы! Надин невольно замедляла движение наверх, в залу, полную нарядной публики. Вот оно! Скопище парижского шика, богатства, знатности, остроумия и элегантности. Все мужчины, невзирая на комплекцию, являлись облаченными в черные фраки, белые туго накрахмаленные манишки, в панталоны из белого же кашемира, в белые шелковые чулки и в изящные заостренными носами туфли. Чем-то они напоминали Надин сорок в изобилии водившихся в их подмосковном имении. Однако каждый мужчина здесь что-то значил. Завсегдатые балов в Тюильри — первые лица Франции, и тут требуется внимательный взгляд. Разве можно распознать в том приземистом лысом господине самой заурядной внешности герцога де Морни, сводного брата императора Наполеона III и такого же всесильного, как он? Большой умница, любитель искусства и государственный деятель, драматург-дилетант и любовник всех красивых женщин. Вот что знала о нем Надин. Впрочем, когда герцог был послом в Петербурге, а она только что стала Нарышкиной, она уже встречалась с ним в свете, но знакомство вышло мимолетным. Сейчас же этот господин с одутловатым бледным лицом для нее куда нужнее, чем прежде. Вот на ком стоит проверить, не иссякла ли сила ее очарования. Московские неприятности, изводившие своими неудобствами беременность, роды, грозившие испортить фигуру, та ли она, что прежде? Надин еще не знала в своей жизни поражений, а потому уверенно взялась за дело. Никакая искушенность в повадках прелестных хищниц не помогла герцогу. И никогда еще Надин не соответствовала настолько полно данному ей прозвищу «Сирена с зелеными глазами». Тот, кто при всем своем уме и опытности прекрасно распознавал помыслы, что движут мужской и женской душой, был словно парализован. Де Морни, утративший, кажется, саму способность влюбляться, влюбился-таки? Надин торжествовала. Мало того, что герцог обладал исключительной влиятельностью, природа наградила его редкостным для француза качеством, необыкновенной щедростью. Что-то размашистое, необдуманное, даже русское было в его желании осчастливить избранницу, поразить ее. И Надин прочувствовала это на себе. К ее услугам был весь Париж. Она считалась самой модной, самой изысканной женщиной, которой стоило подражать. Парижский свет не петербургский. Здесь никому не пришло бы в голову обращать внимание на отнюдь не безукоризненную репутацию жены господина Нарышкина, поправлявшей свое здоровье в объятиях всесильного герцога де Морни. Даже присутствие в доме Надин очаровательной сиротки, о происхождении которой, вероятно, все-таки догадывались, не убавляло восхищения экстравагантной подругой герцога. Подобные будоражащие воображения тайны не только не позорят, а, напротив, украшают женскую биографию. А потому Надин имела все основания радоваться жизни. Нарышкина стала участницей всех заметных событий, присутствовала на самых громких театральных премьерах. Знаменитые иностранцы, никогда не изменявшие своему пристрастию к Парижу, считали честью быть принятыми в ее роскошном салоне. Именно здесь герцог де Морни, под ободряющими взглядами очаровательной Надин в узком кругу самых доверенных лиц, знакомил публику со своими творениями. Его слабостью была драмы и водевили. Во время чтения, писал его биограф, герцог просил отзывов об отдельных эпизодах у этой знатной русской дамы, отличавшейся оригинальными привычками, вечно оживленной, превращавшей ночь в день, проводившей время за книгой, курением или беседой, в полном согласии со своим веселым характером, возбужденным шаловливым умом. Вспоминал ли этот возбужденный шаловливый ум о совсем недавней московской любви? Конечно, Сухово Кобылин знал, что во Франции у него есть дочь, знал, что девочка растет в доме своей матери, как сирота Луиза Вебер. Странно и больно. Сирота Луиза Вебер, наследница их 500-летнего столбового русского дворянства. Случилось то, чего никто не ожидал. Слуги, осужденные на каторгу, категорически отказались от прежних показаний, ссылаясь на то, что, дескать, дали их под физическим воздействием. Дело Сухого Кобылина передали в высшую инстанцию, в Сенат. Несмотря на то, что большинство высказалось против пересмотра дела, один из сенаторов воспротивился этому. Перечитав материалы следствия, он пришел к заключению. Слуги не виноваты. Скорее всего, виновен Сухово Кобылин. И все началось сначала. Александр Васильевич опять был арестован. Паспорт, чтобы не смог сбежать за границу, отобрали. Возобновились допросы, очные ставки, снятие письменных показаний, сбор новых улик, пересмотр старых. Так прошел 1852 год. Миновал следующий. Перерасследование продолжалось. Весной 1854 года было вынесено постановление о заключении Сухого Кобылина под стражу до окончания следствия. «Мое заключение жестокое, потому что безвинное», — записал Александр Васильевич, уже не надеясь что-либо доказать или оправдаться. Он понял, что крепко схвачен чиновничьей рукой, которая мстила за отказ ее позолотить. Не вдаваясь в подробности, скажем лишь, были, под носом лежали у судейских доказательства, которых с излишком хватило бы, чтобы обелить подозреваемого, но сделать этого не захотели. Катастрофические ситуации по-разному влияют на людей. Некоторые, поняв, что к прежней нормальной жизни возврата нет, ставят на себе крест. Сухово Кобылин отлично понимал, что его судьба переломлена. Спустя много лет он признавался своему племяннику, что не сам факт тюремного заключения стал испытанием, а роковой ноябрьский день. День потери любимой женщины он писал самые важные для него слова с большой буквы, был днем жесточайшего немотивированного оскорбления. Вот что мучило Александра Васильевича, вот что он считал сверхнаказанием для себя. Два камня. Гибель Луизы и подозрения в ее убийстве придавили его. На сей раз Сухого Кобылина посадили не среди отребья, а содержался он на гауптвахте и даже имел возможность отлучаться домой. Однако его самолюбивая, задиристая душа корчилась от унижения. Но можно ли жить одной лишь горечью и раздражением? Как оно ужасно! Чувство вражды всего мира и вражды ко всему миру. Я стою один на один, я один. Этот упрек судьбе постоянно повторяется в письмах и дневнике Сухого Кобылина. Правда, с ним рядом, начиная с момента трагедии и на протяжении всего тернистого пути к оправданию, была мать. Ни минуты сомнения в невиновности сына, постоянные хождения по инстанциям, неустанные просьбы к знакомым похлопотать, замолвить словечко. Гордая и своенравная, Мария Ивановна укротила себя в нескончаемых попытках помочь сыну, умоляла, писала прошения, днями просиживала в преддвериях канцелярии кабинетов, научилась вкладывать кредитки в нечистые руки и карманы. А что делать? Ясно? Александр расплачивался за отказ выкупить себе свободу взяткой, что было бы для него равнозначно признанию в преступлении. Матери же было все равно. Любыми средствами, но выцарапать сына из цепких чиновничьих рук. Нет, конечно, Александр Васильевич не был брошен своей семьей. Просто никто не мог заменить ему друга сердца, любимую верную женщину. Именно это особого вида одиночества имел он в виду. И все-таки помощь пришла. Та помощь, в реальность которой не верят лишь те, кто ни разу не оказывался в безвыходном положении. Этим счастливцам легко ставить под сомнение совершенно очевидное для других. Те, кто любил нас, те, кого любили мы, и за гранью земного бытия имеют с нами связь. Мы забываем о ней в благополучии, но когда все вокруг рушится, на нее одну и надежда. Такая помощь проявляется в том, что наши скорбные мысли, эти кирпичики, которыми мы сами закладываем выход из тупика, вдруг становятся совершенно непригодны для такого строительства. А значит, еще осталась брешь, сквозь которую падает свет. Однако мы ослабли, чтобы разобрать эту нами же возведенную кладку. Нет ни сил, ни терпения, но тот голос, узнаваемый и слышимый только нами, не оставляет нас. Ну, пожалуйста, верь мне, моей любви. Для нее, разлучившая нас смерть, ничто. Ты все сможешь, мрак рассеется. Мне так надо знать, что у тебя все хорошо, что ты будешь жить долго, и больше ничего не надо. Александр узнал этот голос. Это она, его Луиза. Все забыла, все простила. Он вдруг почувствовал себя спокойнее и стал думать о том, что, выйдя из тюрьмы, непременно станет плотничать или уедет себе в деревню и с утра до вечера будет торчать в огороде. Сколько уже раз он замечал, как, начиная там копаться, в самом дурном настроении, под конец работы забывал, что, собственно, его так расстраивало. «Нет, мой Александр, это все совсем не то. Ну-ка вспомни. Сколько раз я говорила тебе, ты выглядишь как человек, не чуждый литературе. Вот увидишь, ты будешь писать, ты должен писать. Как, в тюрьме? Так что же? Ты — это ты. Везде. И сила твоя в тебе. Этого никто не может отнять. Ты ведь говорил, что придумал интересную историю. Да». Это верно, интересную историю. Нечто смешное. А ведь все лень, милая моя Луиза. Сколько времени, сколько лет я зря просадил. На что? На суету. Ты-то знаешь. Бумагу и чернила арестованному Сухого Кобылину дали. Начальством это не возбранялось. Не раз случалось, что преступники, в волю поупиравшись, вдруг брались за перо. Много позднее Сухого Кобылин признавался. Каким образом мог я писать комедию, состоя под убийственным обвинением и требованием взятки в 50 тысяч рублей, я не знаю. Но знаю, что написал Кричинского в тюрьме. Свадьба Кричинского станет шедевром русской сцены, не знающим старости и забвения. Эта пьеса не только о вечных мерзостях жизни, но и о любви, жертвенной и всепрощающей. И то, и другое автор знал не понаслышке. Он решил назвать Кричинского комедией, наверное, вопреки тем трагическим обстоятельствам, в которых эта вещь сочинялась. Через 6 месяцев заключения Сухого Кобылина выпустили на поруки матери. Он начал хлопотать о постановке свадьбы Кричинского на сцене. Дело это оказалось многотрудным, связанным с новыми унижениями. В глазах общества и, в первую очередь, власть придержащих, Александр Васильевич продолжал оставаться на подозрении. Пьеса возможного убийцы на императорской сцене? Это казалось невероятным. И все же в Малом театре начались репетиции. Печатают афиши. Со странным чувством Александр Васильевич видит свою фамилию, набранную большими буквами. Он не сомневался. Публика пойдет, билеты будут распроданы. Одно его имя для охочей до сенсации толпы этому порука. Представьте, этот злодей еще и пьесы пишет. Что будет потом, когда закроется занавес? Свист и топот? В вечер премьеры Сухого Кобылин был готов и к такому. Как талисман, защищающий сердце, во внутреннем кармане фрака миниатюрный портрет Луизы. Автор сидел в темноте ложи, никому не видимый. Первый, второй, третий акт. Напряжение в зале нарастало. От снисходительного «посмотрим, что он тут насочинял» до полного внимания к каждому слову на сцене. Александр Васильевич поднялся и покинул ложу в тот момент, когда сомкнулся занавес, а затем на мгновение зависшая тишина взорвалась аплодисментами. Кто-то кричал: «Автора! Автора!» Нет, он не вышел на поклон. Я прижал ближе к груди портрет Луизы и махнул рукой на рукоплескание публику, вспоминал Сухого Кобылина. Радости Александр Васильевич не ощущал. Это чувство не скоро к нему вернется. А вот грустное удивление было. Утром бесчестье, вечером слава. Переход редкий. Странная, странная судьба. Завтра настанет утро. А с ним снова бесчестье. И нет этому конца. Поройся в сердцевине всякого несчастья, найдешь женщину. Никто не считал все за и против такого тезиса, но в судьбе Сухого Кобылина скрестились и губительная, и спасающая сила женщины. Неизвестно, сколько еще смог бы прожить с клеймом убийцы Сухого Кобылин, вторично оставленный в подозрении. Мать чувствовала, что он стоит у какого-то предела, и возврата оттуда не будет. Но, видя, как тают силы Александра, она не могла позволить себе того же. Кошмар последних 7 лет, который она переносила неотступно рядом с сыном, сделал ее совершенно бесчувственной к себе. Когда болезнь загоняла ее в постель, она досадовала лишь на потерю времени. Надо бороться. Во что бы то ни стало, надо бороться. Точно по какому-то сговору с ней недуги обрушивались на нее как раз тогда, когда удача внезапно улыбалась Александру. Мария Ивановна чувствовала, что пока он в безопасности, она может и поболеть. Так ее прихватило во время премьеры «Свадьбы Кричинского». Когда счастливый миг, поддержавший Александра, прошел, она тут же принялась за дело. Мария Ивановна хорошо изучила это дело и говорила дочерям: «Жаль, что писать не умею, а то бы книжку написала». Хождение по инстанциям, знакомство с чиновниками всех калибров убедили ее в одном — без взяток ничего не добьешься. Сына засудят и сгноят в Сибири. Между тем хозяйство Сухого Кобылиных, при ослабленном из-за дела внимание к нему, приносило мало дохода. Денег надо, денег нет. У меня денег нет ни гроша. Действовать не с чем. Вот камень преткновения. Конечно, Мария Ивановна занимала, где могла. Каждый поход по инстанциям стоил больших денег. Годом позже ей придется продать из-за долгов чудесное имение Воскресенское на Десне. Деньги и деньги. Ни на какой закон, объективность следствия Мария Ивановна не надеялась. Однажды своими путями, ища доказательства невиновности сына, она нашла человека, которому слуги Луизы продали золотые часы. Окрыленная Мария Ивановна отправилась к следователям, где ей сказали, что найденный ею свидетель умер. «Как умер?» — воскликнула она. «Как умер, если он, будучи поваром, на медне у меня обед готовил?» Как Мария Ивановна не билась под разными предлогами и увертками от вполне живого свидетеля, готового дать показания, открестились. Но ничто не могло сломить ее упорство. «Я безгласная женщина, могу только языком действовать, и буду, как бы ни кончилось, и желаю себя упечь, а не молчать и не смотреть на гибель сына». Супруг ее, конечно, по-своему переживал семейное несчастье, но предпочитал, как, видимо, верно заметила Мария Ивановна, быть зрителем. Перебрав, казалось, все возможности заставить следствие, наконец, выяснить, кто же истинный убийца, Мария Ивановна подала прошение и на высочайшее имя. Но, как известно, до Бога высоко, до царя далеко, бумага где-то застряла, так и не дождавшись рассмотрения императором. Если бы в собственные руки, но как это сделать? Мысль, что это единственный путь к окончанию дела и снятию с Александра подозрения, уже не оставляла Марию Ивановну. И вот в какой-то счастливый час она решила попробовать привести в исполнение возникшую у нее идею. Средняя дочь Марии Ивановны, Софья Васильевна, Соня, недавно оказалась удостоенной награды, которой не имела ни одна женщина, в том числе и среди царской семьи. Талантливая художница, за успешное окончание Академии художеств она была удостоена золотой медали. За годы учебы блестящие успехи Сони не раз обращали на себя внимание великой княгини Марии Николаевны, которая сама, имея склонность к художеству, осуществляла высочайшее попечительство над Академией. А незадолго до своей кончины император назначил любимую дочь президентом Академии художеств. Так Мария Николаевна стала шестым с момента основания Академии президентом и первой среди них женщиной. Софья Сухово-Кобылина тоже оказалась первой русской женщиной, удостоенной столь почетной награды. Наверняка это первенство заставило Марию Николаевну запомнить худенькую девушку с огромными темными глазами и пальцами, перепачканными краской. Великая княгиня Мария Николаевна, вот на кого последняя надежда. Вот кого Соня должна умолять о милости.